и эльфы иногда заимствовали у матросов. Порой красная любовалась за тем, как наглая водная выскочка намывает палубу. Идиотка вздумала подкатывать к мастеру и, даже узнав про проклятие, не отступилась. «Настырная сардина», как их называл хозяин, «пусть старается. Все равно от мрадиша можно разве что соленой воды посреди океана допроситься или ударов плетью». Разбавляла однообразные деньки работа на кухне. Ниуру помогала Коку с готовкой блюд. Красная узнала много разных рецептов. Она экспериментировала и пробовала создавать новые вкусы. Рыбы наготовила самой разной. Кок помогал ей идентифицировать улов и пояснял, какую лучше тушить, какую жарить, а какую можно просто посолить и подать в сыром виде. От наиболее рутинных задач вроде чистки чешуи и овощей их избавляли матросы, которые несли наряды на кухне. Да и Тарис вскоре к ним присоединилась. Однообразные задачи помогали Высокой на время забывать о морской болезни. В Левенштильде они пробыли недолго, но свой каторжный труд у кузнеца она запомнит надолго. Ремесленник всеми силами старался принудить Ниуру к отточенной работе, даже лупил нещадно. Однако ни магия подчинения, ни побои не смогли сломить сопротивление красной эльфийки. Такое иногда случалось с рабами. Если нечто в корне претило их натуре, даже ошейник не помогал. Особенно, если слуга имел дар. Лейтарис справлялась с давлением намного лучше, но и Ниуру могла иногда проявить себя. Длившийся вечность кошмар закончился, и красная эльфийка вернулась обратно к мрадишу, к кошмару помельче. Затем последовали дикая погоня от насевших врагов хозяина и спешное отплытие из порта. Нападение гоблинов являлось делом, можно сказать, привычным, будничным. Эти мелкие гады плодились даже быстрее людишек, заселив все материки. На этот раз им противостояли морские гоблины, часть которых могла пользоваться водной магией. Водников Ниуру не любила. Не только потому, что вода тушила огонь, ведь огонь также мог испарить воду. Водники были все склизкими, текучими, вялыми и несобранными. Харан вел себя совершенно невозможно. Он мог подолгу, целыми часами, сидеть за своими чародейскими узорчиками, чего-то плести и записывать в дневник, проводить какие-то расчеты, пробовать и экспериментировать. Неудачи следовали одна за другой, и Ниуру поначалу потешалась над мастером, но он оказался на диво упертым. Красная эльфийка давно бы бросила это гиблое дело, но Харан продолжал тренироваться. У Ниуру даже голова начинала побаливать, когда она посматривала за окаменевшей статуей, пытающейся постичь колдовские тайны. «Вот мрадиша лучше в кузню отправить, он бы там прижился, как родной». Спустя несколько дней плавания лазурная звезда встряла в по-настоящему гремучую передрягу. Корабль «Черной длани» сел им на хвост. Культистов и нечисть Ниуру ненавидела всеми фибрами души, а с другой стороны обожала. Завязавшийся бой подтвердил это. Ниуру стало чуть сильнее после достижения нового ранга, так что огненные удары получались на загляденье. Красная эльфийка все еще частенько промахивалась и не всегда правильно выбирала цели, но все равно пользы в бою от нее стало значительно больше. Порой на Ниуру ругались, поскольку она поджигала древесину палуб, бортов, мачт или снасти, а это все дорогое корабельное оборудование. Но в целом матросы были рады ее поддержке. Если раньше нечисть с трудом разгоралась после ее ударов, то теперь упыри пылали ярко и сочно. Огненный маг или эльф в отряде приносил существенную пользу, когда речь заходила о гиблой ночи или кознях черной длани. Ниуру наслаждалась хаосом ожесточенной схватки. Нежить загоралась под ее ударами, превращаясь в ходячие факелы. Разве что водные эльфы портили все веселье, туша очаги возгорания. Красной эльфийке нравилось, когда все вокруг пылало. «Во славу огня!» Такая присказка ходила среди ее сородичей, которые проживали на землях, полных огнедышащих вулканов, черного стекла и пепла. Огромное черное сердце со щупальцами, источающее гибельную ауру, доверили сжечь также ей. Артефакт словно бы нашептывал ей прямо в голову: «Хочешь стать сильнее? Достаточно только впустить темную силу в свое сердце». Ньюру даже замерла на несколько секунд. Настолько мощным оказалось воздействие черного сердца. Она вспомнила о красной эльфийке, которая стала жрецом черной длани и атаковала их, пока ее не прибили. Судя по увиденному, эльфийка имела развитый оранжевый ранг, вот только благодаря темным силам била она на уровне желтого. Черное пламя не щадило никого. Ньюру могла бы стать намного сильнее и, возможно, даже избавиться от ошейника. Тьма заявляла, что для нее нет ничего невозможного. «Чё в проходе застряла, ушастая?» — буркнул Харан, толкнув эльфийку сзади. «Жги эту срань и пойдём отсюда! Нога сейчас отвалится нахрен! Сволочь упыриная, как же болит!» Ньюру словно очнулась от темного наваждения. Ошейник начал давить на нее магией подчинения. Она обязана исполнить приказ мастера. Тьма еще пыталась достучаться до нее, но в дело вступило жаркое пламя. «Во славу огня!» Гадость пылала на загляденье. Черное сердце с его щупальцами сжималось и корчилось в агонии, будто живое. Завоняло плотью паленого кальмара. Водники позаботились о том, чтобы пожар не перекинулся на остальной корабль. Битва стихла, и спустя какое-то время лазурная звезда продолжила путь в пункт назначения. Ньюру не знала, куда именно они плывут. Ее такие детали не волновали. Все равно она никуда не денется от хозяина. Пусть у него голова болит, как лучше прокладывать маршруты. Маленькая человечка занималась исцелением раненых. В том числе помогла и Ньюру, которая заработала несколько ран от шальных темных снарядов. Красная эльфийка недолюбливала людей и в особенности магов. Как и Лия, как и большинство других эльфов. Но на невинное дитя было очень сложно злиться. Высокая утверждала, что девочка вырастет, станет сильной чародейкой и принесет эльфам много бед. Но Ньюру предпочитала так далеко не заглядывать. Человеческому ребенку и так приходилось несладко. Она не привыкла к рабской жизни. Так что красная эльфийка решила с ней подружиться и помогать в меру сил. Впрочем, с Лейной обходились на порядок лучше, чем с Ньюру или Лией после покупки. Разве что заставляли плести эти их магические закорючки без устали, когда появлялись раненые. Ньюру бы давно обратилась пеплом, если бы ее принудили к столь унылой работе. Под вечер случился важный разговор с мастером. Харан отвел их с Лией в сторонку. Ньюру уж думала, что будет наказывать за что-то. Однако он внезапно признался в том, что более не является прежним мрадишем. Якобы другая личность заняла тело умирающего. Ньюру всегда знала, что в Харана вселился демон, а ей еще и не верили. В итоге, после длительного спора, эльфийки и человек пришли к устраивающему обоих результату. Ньюру больше не будут продавать, взамен они не станут искать способы умерщвить мастера. «Во славу огня! Больше шагу моего не будет в кузне! Мастер, я готова даже обнять вас на радостях!» Красную эльфийку распирала от позитива и бурных эмоций. Ей больше не придется корпеть над унылыми заготовками и держать часами нужную температуру. «Так зачем же дело стало?» С жуткой ухмылкой Харан сделал шаг вперед и сдавил Ньюру в крепких объятиях. «Ха! Это шутка была! Пусти, демон, во славу огня!» «Ладно, ладно», — мрадиш отстранился. «Личка тоже желает обнимашек?» «Только через мой труп». Фыркнула высокая и на всякий случай отошла подальше. «Хе! Когда вам... Хе! Когда вам еще доведется потрогать будущего легендарного архимага? Хе-хе-хе-хе-хе! Спешите забронировать возможность!» «Мастер, вы даже ученическое заклинание разучивали несколько дней», — съязвила Ньюру. «Человеческая жизнь коротка. Вы не успеете освоить высшую магию». «Тяжело только в начале. Потом пойдет как по маслу. Главное — систематизировать процесс, проанализировать плетение, изучить свою ману и провести необходимые расчеты. Жаль, еще не изобрели устройство, которое само проводит арифметические операции». «Арифметика? Уже и таблицу умножения забыли?» — подначила Ньюру. «Да-да, куда уж без таблицы умножения». «Мастер, а я поняла, что мне нравится делать», — заявила эльфийка. «Испытывать мое терпение?» — приподнял бровь мрадиш. «И это тоже. Нет, помните, я вам говорил о своей мечте работать в кузнице над артефактами? Так вот, ожидания не оправдались. Мне не понравилось трудиться над заготовками. Зато я нашла себе новое призвание. И какое же? «Сжигать монстров и нечисть», — заявила Неуру с сияющими глазами. «Они так классно пылают!» «Понятно». Мрадиш зачем-то приложил ладонь ко лбу. «Поджигательница-фанатичка. Так, чтобы ни слова из услышанного здесь не ушло дальше», — заявил Хран со всей серьезностью. «Не думаю, что мне это сильно навредит, ведь Орден уже и так знает о божественной метке, но лучше помалкивать». «Особенно это касается тебя, рыжая болтунья. Приказ хозяина!» «Нема как рыба», — заверила Неуру. «Недостойное следует уговору, пока мастер исполняет свою честь», — кивнула Лейтарис. «Может, недостойное перестать обращаться к себе в таком роде?» «Можешь. Выспитесь как следует, скоро мы достигнем Гримдашира», — махнул мастер рукой и направился к своему фургону. Неуру же подыскала себе один из свободных гамаков, от которых не слишком хорошо пахло, к слову. Но раз уж ты безвольный раб, приходится терпеть все тяготы и лишения незавидной участи слуги. Засыпала красная эльфийка довольная. Она разочаровалась в своей мечте, однако в жизни имелись не менее интересные занятия. Даже будучи бесправной слугой, она получала возможность как следует порезвиться. Их хозяин действительно изменился. Но Неуру предпочитала не ломать голову над последствиями или продумыванием далеко идущих планов. Пусть лучше Лейтарис старается, а Неуру позаботится о текущих вопросах. Харан Мрадиш. Сражение со жрецом Темного Бога показывало, что мне еще предстоит долгий путь по совершенствованию своих магических навыков. Самое поразительное крылось в том факте, что в спокойной обстановке я больше не смог повторить молниевое копье, которое изучил у Эббот и усилил в пылу сражения. Заклятие рассыпалось при подаче маны. Лейна заявила, что я атаковал печатью оранжевого ранга, тогда как она владела только красным. Дела с масштабированием заклинания обстояли точно так же, как и с адаптацией под личную энергию. Требовалось серьезно перерабатывать весь магический узор, причем комплексно. Увеличишь один элемент — начнут проседать остальные. Наверняка была какая-то система в этом процессе, но из-за худого магического зрения я не мог толком провести анализ. Остается лишь любимый прием начинающих колдунов — метод тыка. Заклинание Лейны мне в итоге удалось освоить, но оно казалось мне слабеньким. Все-таки рассчитано на красный ранг. Надо или изучать новые печати, которые мне подходят по силе, или модифицировать известные. Пока что я решил посвящать время изучению целительского заклинания. Два хиллера в пати лучше, чем один. Собственно, в этом и крылось преимущество магов над одаренными эльфами. Мы могли развиваться в любом направлении, совмещать боевку с целительством или другими заклинаниями поддержки. После беседы с эльфийками у меня состоялся разговор с Лейной. «На высоких рангах маги все равно выбирают специализацию», заявила Эббот, когда я озвучил свои мысли. «Высшие заклятия приходится оттачивать годами, поэтому выбирают что-то одно. Еще бывает так, что мана-чародея лучше подходит под заклинание стихии огня или земли». «То есть универсальным магом не стать?» «Такие чародеи рождаются раз в 100 лет», — заявила девочка благоговейно. «Ладно, ты себя отлично проявила сегодня. Иди отдохни», — потрепал я Лейну по волосам. Эббот взглянула мне в лицо и, чуть помедлив, добавила. «Мастер, мне поначалу казалось, что вы жуткий мучитель, но вы ведь не настолько ужасны». «Спасибо за комплимент». «Непонятно, почему эльфы замышляют против вас недоброе». «Не нравится им ходить с ошейником. С личными слугами я поговорил. Если узнаешь, что кто-то задумал меня извести или как-то насолить, обязательно сообщай». «Попробую». «Так с эльфами и не подружилась?» «Они ведь эльфы. Они не будут водиться с человеком», — пожала плечами девочка. «Сплошные расисты кругом», — покачал я головой. «Хорошо живется на Тардисе. Иди, а то уже носом клюешь». Водные эльфы простились с Гани. Выглядело это довольно красиво. Кто-то пустил в море маленькие кораблики с подношением морским богам в виде простой еды, каких-то ракушек или серёг. У рабов было не так много имущества, чтобы им свободно разбрасываться. Другие выпросили у меня бумагу и смастерили с помощью рыбьего клея парящие фонарики. Простенькие свечки зажигались, и благодаря теплому воздуху легкую конструкцию поднимало в воздух. В ночи смотрелось необычно. Словно маленькие звездочки отделялись от судна и растворялись на сумрачном небосклоне, где ярче всех светила голубая Кайя. Раз существуют боги и возможность перерождения, наверное, зря я так относился к разным мистическим и религиозным воззрениям. Может, мне тоже начать вести себя как праведник, чтобы заслужить возможность попадания в райские кущи или какую-нибудь Вальгаллу? Да не, бред какой-то. Местные божества слабо походили на неких высших творцов. Завистливые, злопамятные, вредные, алчные, властные. А Урифи хотя бы вспомнить. Еще неизвестно, что они вытворяют с душами своих истинных последователей. Я тоже отправился спать. Ранним утром мы прибыли в Гримдашир. Меня разбудили общая беготня и отрывистые команды Гранка. Столица баронства производила удручающее впечатление после кипучего Левенштильда. Бедняцкие трущобы, разваливающиеся пирсы, извидавшие виды древесины. Порт все-таки функционировал, но до восточного собрата Гримдаширу было далеко. Над головой висели низкие свинцовые тучи, однако при этом погода оставалась жаркой, душной и сухой. Как поведали местные завсегдатаи, для Гримдашира это нормальное явление. Солнце тут видели только по праздникам. Какая-то очередная природная аномалия Тардиса. Дожди обычно активно шли в северной, холмистой части баронства. В качестве разделительной зоны между странами проходит невысокий горный хребет, через который нам надо как-то перебраться. С помощью хитрой системы лебедок, местных грузчиков и такой-то матери мы сняли фургоны и гурдов с лазурной звезды на пирс. В Гримдашире нас никто не встречал, что являлось крайне положительным знаком. Ни Орден, ни Лига, ни прочие недруги не успели сюда добраться. Вероятно, они посчитали, что мы будем в Малифеске, куда лазурная звезда плыла изначально. «Вот мы и достигли точки назначения», — подошел ко мне Гранко, выпуская едкий дым из трубки. «Бывали у меня и более насыщенные рейсы, но этот я обязательно запомню надолго. Тысяча эльфей, славно мы наподдали падшим!» «Хорошая была заруба. Удачи вам в делах торговых, сударь Мрадиш, чтобы тысячу эльфей распродали!» «А вам попутного ветра и десяток шагов под килем, сударь Гранко!» Пожал я мозолистую, морщинистую, обветренную руку старого морского волка. Глава 22. «Наконец-то!» — расправила плечи довольная Лиетарис. «Больше никакой проклятой качки, никаких морских путешествий, никаких неотесанных матросов и неудобных гамаков». «Не зарекайся, ушастая!» — хмыкнул я. «Надо будет, так на месяц отправимся в море». Мои ранения, которые Лейна с утра обработала магией, еще раз почти не беспокоили. Остальные эльфы, получившие повреждения в битве, тоже в целом поправились. Наш небольшой, но боевитый отряд был готов продолжить путь. Ушастые, да и я тоже, соскучились по банальной ходьбе и просторам. Хоть океан и велик, но когда ты зажат на утлом суденышке, это все-таки навевает уныние. Наверное, нечто подобное, только сильнее, ощущают космонавты, запертые в небольшой консервной банке в далекой пустоте. Мякотка пережила поездку хорошо, но, как и многие, она была очень рада ступить на твердую землю. Лошадка резвилась на пирсе и периодически тыкалась в меня своей мордой, оставляя ворох слюней на моем лице. «Кушай, кушай, дорогая!» — скормил я конелосяшке очищенный фрукт. «Я решил, что любимую животину можно порадовать. Раз уж у нас образовался некоторый излишек осколков, стоит и мякотку усилить». Звери развивались в собственном ритме. Отчасти это походило на путь воина, о котором я узнал от Гранка. Даже если у тебя нет дара, можно развивать свой осколок. Например, таким занимался Гилберт, судя по всему. Каких-то суперспособностей ты не обретешь, но станешь немного выносливее, быстрее, живучее, сильнее и так далее. Против мага с голыми руками не выйдешь, однако некоторые истинные воины добивались поистине феноменальных результатов. Примерно та же история и с Лиетарис. Помимо лесного духа, боевой способности у эльфийки не было. Но при этом она оставалась крайне опасной, поскольку смогла нащупать свой эльфийский путь воина. А я-то еще думал, чего она такая шустрая. Мякотка при переходе на оранжевый ранг также могла получить определенные бонусы. Тратить на нее соответствующий осколок — это слишком расточительно. Уж лучше на проклятие отложить. Но кто его знает, как в будущем история повернется. Пока у нас есть россыпь простых осколков, можно и поделиться. Гурдиха схомячила красно-оранжевый осколок за милую душу, а затем еще и продолжала тыкаться в поисках нового угощения. Эдак ведь может и кошель с осколками выгрызть и сожрать все наши запасы. Надо вести себя с мякоткой аккуратнее. На рынке Гримдашира мне пришлось провести несколько утомительных часов. Как же приятно, когда в играх ты просто сдаешь свой лут торговцу и получаешь деньги автоматически. Здесь необходимо сначала все оценить, найти того, кто согласен купить такой хлам, да еще долго и нудно торговаться по каждой мелочи. Ушлые купцы не желали платить хорошие цены, понимая, что мне надо сбыть товар побыстрее. Задерживаться в городе я не собирался. Благо, мне удалось найти несколько купцов, так что если один давал низкую цену, я просто относил вещь к другому. Все собранные украшения, которые мне достались в качестве трофеев, были успешно проданы. Возможно, я мог бы выручить и больше средств, но возиться со всякими серебряными кольцами и прочим барахлом не хотелось. Я ведь уже не побитый жизнью скупой бродяга, а респектабельный бизнесмен. Хотелось бы, чтобы мой капитал удваивался или утраивался каждый раз, но, к сожалению, расходы сжирали немалую часть прибыли. Да и недалекие клиенты, вроде того же баронета Ганишеда, попадались редко. Что ж, будем идти к нашей цели небольшими, но уверенными шагами, при этом еще и становясь сильнее. Быстренько прошвырнулся и по невольничьему рынку Гримдашира, который не поражал воображение своими размерами. До Левенштильда ему далеко. Думал, на что потратить полученные богатства. Деньги должны приносить прибыль. Однако эльфы на рынке выглядели совсем уж вялыми, либо слишком дорогими. Водников было мало. Вероятно, их всех увозили в Абрасаксы и другие засушливые страны сразу же. Купил лишь одного водного эльфа красного ранга за относительно умеренную цену, поскольку у него имелось увечье. Щупальцу волосому откусила кисть какая-то могучая рыбина во время рыбалки. «Как думаешь, сможешь восстановить ему руку?» «Не уверена», — покачала головой Лейна. «Возможно, тут требуются заклятия более высоких рангов». «Ладно, на водный дар увечья не влияет, так что возьмем. Вряд ли удастся получить большой навар, ведь до Абрасакса относительно недалеко. Правда, если верить слухам и сведениям от Гранка, земли султаната считались да нельзя опасными. Ни один караван сгинул где-то в его засушливых землях. Ну а если дорога полна трудностей, то и цены на импортные товары должны быть высокими. Средства еще оставались, но на оранжевый ранг уже хватало с трудом. Надо ведь про запас тоже держать золотишко. Среди слабых водников никого интересного не попалось, так что я решил попросту забить. Не обязательно прям все средства вкладывать в проект, хотя, конечно, таскать с собой большие суммы смысла нет. Не солить же золото, право слово. Гримдашир являлся аффилированным со Святой Инквизицией баронством. Особо это никак поначалу не проявлялось, разве что мы наткнулись на один из первых храмов, который я увидел на Тардисе. Называлась церквушка Величественна, Собор Светлого Пантеона. Внутрь я заходить опасался из-за Аурифи, но мне пояснили, как выглядит интерьер храма. Строение имело круглую основу, и по периметру внутри были расставлены статуи различных почитаемых в данной местности божеств. Их называли светлыми, но что-то мне подсказывало, что не все из них такие уж добрячки. У меня уже был неудачный опыт встречи с одной несносной богиней. Пару раз мы видели служителей Святой Инквизиции. Они в целом в чем-то походили на Орден Железного Креста, разве что вместо железных предпочитали более гибкие доспехи из шкуры или хитина различных местных монстров, либо вообще в одной робе расхаживали. Вместо серого креста использовали герб в виде золотого круга. Прихожане храмов и последователи разных богов частенько повторяли этот ритуальный жест — водили щепотью ладони круг вдоль своего лица. Я так до сих пор и не понял общую систему, по которой жил Тардис. Где-то за посланниками богов активно гонялись, в других местах их привечали с распростертыми объятиями. Где-то храмы стояли в открытую, в других богам молились втихую. Одно неизменно — черная длань доставала народа и здесь. Со Святой Инквизицией культисты были в непримиримой вражде. Особо тщательно суда и грузы проверялись именно на предмет запрещенных товаров, так что мы сделали правильно, что не стали связываться с темными осколками. Власть Инквизиции здесь была неполной. Они, скорее, как и орден, во многих баронствах осуществляли здесь просветительско-миссионерскую деятельность с дозволения местного феодала, попутно избавляя его от разных революционно настроенных личностей. Я поинтересовался, какие у них отношения были с Лигой Бизаков, и оказалось, что Святая Инквизиция относилась к ним достаточно холодно. Гоняла нещадно, если они доставляли проблемы. «С чего бы это?» — уточнил я у торговца, с которым успел познакомиться. «В других баронствах на проделки Лиги закрывают глаза, считая чем-то вроде баловства». «Лига Бизаков многим торговцам жизнь попортила», — покивал старый купец. «Но, думается мне, дело в их покровительнице». «Аурифи? А что с ней?» «Аурифи не входит в светлый пантеон, поэтому Инквизиция не приемлет ее последователей». «Но разве она не светлая богиня?» — уточнил я. «Светлая, вроде как, но в наш пантеон не входит», — покачал головой собеседник. «Аурифи чужая». «То есть поклоняться можно только местным богам из светлого пантеона?» «Истинно так. А практические плюсы от поклонения пантеону вообще есть?» «Конечно! Какие-то боги даруют долголетие, другие уберегают от болезней, третьи приносят удачу, прогоняют засухи и неурожай, и даже приводят к рыбакам крупный улов или дичь к охотникам. Главное — это быть истинно верующим и делать регулярные подношения. Особенно боги ценят осколки или артефакты колдовские. Ну а после смерти забирают к себе в небесные чертоги. Говорят, у светлого бога Ангворта грог течет рекой, а гурии такие, что вах! Не грех и подношение такому сделать». «Звучит убедительно», — покивал я. «Пора нам идти. И так уже задержались в вашем славном городишке». «А неплохо у вас в Гримдашире. Орден не донимает, Лиги или Лидлани не видать, стражники поборы не устраивают». «Сударь, именем Инквизиции пройдемте с нами». Вдруг из ниоткуда вынырнул отряд храмовников, порушив весь позитивный настрой. Я вздохнул, ощутив всю тяжесть бытия и несправедливость мироздания. Только похвалил городок, как упыри в человеческом обличье повылазили. Правда, на этот раз, по грубым прикидкам, преимущество в боевой силе было на нашей стороне. Оставлять эльфов возле причала я не стал, так что все одаренные находились поблизости, в том числе и желторанговый Ибал. Ко всему прочему, мне удалось заключить соглашение с Лейтарис, так что она обязана сражаться на моей стороне в полную силу. В общем, сейчас я чувствовал себя увереннее, нежели в Левенштильде, когда меня обложили со всех сторон. Ни Ордену, ни Длани, ни Инквизиции я не доверял. На Тардисе не существовало такого понятия, как альтруизм. Все преследовали собственные корыстные интересы. Наглядный пример — то, что Аурифи не приняли в Светлый Пантеон. Возможно, это нечто вроде картеля. Сговор между божественными сущностями, чтобы избавиться от конкурентов. Да и история с Орденом и Дланью требовала уточнения. Мы отошли подальше от толпы. На мне была надета стёганка, которая, к слову, не хуже нормальных доспехов защищала от клинкового оружия. Разве что уколы копий или мощных стрел держала так себе. Ну а от качественного, зачарованного меча и стальные латы не спасут. Стёганые доспехи хотя бы весили не так много. Правда, в них было жарко. Но в прошлый раз в Левенштильде я вышел на рынок без доспехов, за что чуть не поплатился. В незнакомом городе лучше перебдеть и попотеть, чем оказаться в щекотливой ситуации. Короткий клинок Мрадиша все еще находился при мне. Его следовало обновить, к слову, поскольку в последних зарубах резал он хуже, чем обычно. Но, в общем и целом, я был готов к разным сюрпризам. Думал, что нам будут проводить очередную проверку на божественность или искать темные артефакты с осколками, однако претензии у Инквизиции возникли совершенно иного характера. «На землях под покровительством Светлого Пантеона, оберегаемым Святой Инквизицией, недопустима торговля детьми», — указал он в сторону обескураженной Лейны. «Серьезно? Ну, о таких законах в Гримдаши я не слышал. «У барона может быть свое видение, но у святой инквизиции собственные порядки», — заявил мне храмовник суровым тоном. «И что вы делаете в случае, если встретили слугу ребенка?» — уточнил я раздраженно. «Требуем незамедлительного освобождения», — произнес инквизитор твердо. «Девочка получит достойный уход в одном из наших монастырей. Ее даже обучат грамоте, если она покажет хорошие задатки». «Вы выкупаете рабов?» «Выкупаем? Не смешите богов! У святой инквизиции нет таких средств, а если бы и нашлись, то желающих наловить беспризорников и продать нам не было бы отбоя. Вы же понимаете, что я вложил в девочку средства и не могу просто так отпустить ее. Это грабеж чистой воды». «Все во имя Светлого Пантеона!» — пафосно воскликнул храмовник. «Есть и иной путь. Добровольный взнос в казну Святой Инквизиции, и на этот раз мы закроем глаза на творимые вами бесчинства». О, знакомые речи ведет инквизитор. Как хорошо все-таки беседовать с умным цивилизованным человеком, а не упоротым фанатиком вроде Гилберта или Грунхальда. Осталось только договориться о цене. «Какой же взнос досточтимый инквизитор сочтет убедительным?» — поинтересовался я. «Один золотой, не меньше!» Я приподнял одну бровь, но более постарался никак не выразить своего удивления. Ожидал запрос минимум в десяток, а то и несколько десятков монет. Один золотой — тоже приличная сумма, особенно для низшего сословия. Я привык ворочать десятками или даже сотнями, поэтому и опешил поначалу. «Как здорово, что Святая Инквизиция стоит на страже нашего порядка и защищает детей от неблагонадежных подонков!» — бросил я инквизитору золотую монетку. «Во имя Светлого Пантеона!» — кивнул храмовник и быстро спрятал монету за пазуху. «Позаботьтесь о девочке!» «Харан Мрадиш — благородный работорговец! Он никогда не обидит ребенка!» Отряд Святой Инквизиции двинулся по своим делам, срубив на ровном месте немного деньжат. «Я ожидал большего. Все-таки на Лейну потратил больше сотни монет», — заметил я задумчиво, глядя вслед плащам с золотыми кругами. Недоумки просто не поняли, что девочка одаренная. Да и по эльфам не всегда сразу понятно, есть ли у них дар, — объяснила Лейтарис. «Так они решили, что я нищий работорговец? Что ж, иногда прикидываться бедняком полезно», — хмыкнул я и повернулся к Эббот. «Надо что-то с тобой сделать. Повяжи пока этот платок на шее. Давай посмотрим, что из одежды можно здесь на тебя найти». Мы задержались еще ненадолго, чтобы приодеть Лейну в новый наряд. Получилось отыскать нечто вроде то ли накидки, то ли вуали, которая продевалась через голову и закрывала шею полностью. Так что ошейник на девочке становилось невозможно разглядеть. Если мы снова столкнемся со Святой Инквизицией, может и пронести. В любом случае, Эббот придется прятать при посещении крупных поселений. Эх, кто бы знал, что с детишками столько сложностей. Впрочем, у меня уже возникали определенные мысли по поводу судьбы Эббот. Не бесконечно же мне таскать за собой юную чародейку. Рано или поздно я изучу все известные ей печати и обрету доступные ей знания. Если мой путь будет пролегать по землям Святой Инквизиции, придется избавляться от несовершеннолетних слуг. Вроде бы орден здесь не приветствовали, так что это отличный способ скрыться от надоедливого преследования. Ладно, сначала в Абрасакс, а потом подумаем над дальнейшими планами. По крайней мере, путешествуя небольшой компанией, вопрос провизии не стоял так остро. Да еще о воде не требовалось беспокоиться. Можно остановиться на привал в любом месте. Водные эльфы — удобные спутники. Даже подумывал, не оставить ли кого-то себе, но пока не пришел к однозначному решению. Уж точно не Ибала, как бы он хорош ни был. С боевой точки зрения, разумеется. Кончиту разве что за ее услужливость и приятные формы. Правда, не урусли и с ней постоянно цапались. В Гримдашире мы приобрели веленые рыбки в дорогу, крупы, сушеных фруктов и фуража для гурдов. Здесь было принято варить супы с фруктами вместо овощей, отчего они получались слегка сладкими. Извращение, как по мне, но я решил отдать дань местной моде. Видимо, это было связано с тем, что в здешних краях отлично росли плодоносящие деревья и нечто вроде пальм. Еще ранее мы спрашивали, кто мог бы перевести нас вместе с имуществом вверх по реке, чтобы еще ускорить путь. Ведь нам пришлось делать дополнительный крюк. Мы и так Алгада оплывали по широкой дуге, ну а из-за возможной погони решили не заплывать в Малифеск и двинулись дальше. В итоге нам даже придется возвращаться немного назад, держать путь не прямо на север, а брать восточнее. К счастью, один из притоков уходил в нужную нам сторону. Мы договорились и арендовали утлую лодчонку с грязным латаным парусом. Походило, наверное, больше на плот, чем на полноценное судно. В принципе, на речках волны отсутствовали, так что форма корабля не имела столь критического значения, как в море. В качестве сопровождающего нам выдали неодаренного раба, водного эльфа. Он должен будет пригнать лодку обратно к хозяину, что сделать по течению намного проще, чем против. Во второй половине дня мы погрузили фургоны и гурдов на наш плот и отправились в путь. Места на лодке нам едва хватало, но слуга заявил, что и не с такими грузами справлялись. Под небольшим навесом пристроили гурдов, мы же сами довольствовались житьем-бытием в самих фургонах. Мякотке не хотелось возвращаться в водный транспорт, но я сумел убедить животинку. Когда ветер сходил на нет, либо дул встречным курсом, я запрягал в лодку водных эльфов. Помимо Ибала, еще несколько сардин могли создавать нечто вроде реактивной водной тяги. Совместными усилиями им удавалось толкать посудину относительно бодро. Правда, им приходилось часто делать перерывы, и порции еды пришлось увеличить. Чтобы поднять моральный дух бойцов, мы распевали изученную ранее песенку. Ушастым понравилась считалка про водного эльфа «Квадратные уши». По мере приближения к холмистому хребту дожди стали лить в разы чаще. Достаточно мокрое баронство. Неудивительно, что здесь протекала столь полноводная река. От купания в воде меня отговорил сопровождающий. Якобы в реке водились жуткие твари, лишь немногим уступающие морским левиафанам. Я в этом лично сомневался, но рисковать не стал. Про физические упражнения я не забывал, особенно находясь в замкнутом пространстве судна. Регулярно, несколько раз в день, проделывал комплекс простых, но изматывающих упражнений. Помогало, что после поглощения осколков и колдовства еще оставались силы. Грех не пустить их в нужное русло. Вот от занятий фехтованием решил пока отказаться, поскольку места на лодке было мало, а в воде оказаться мне не улыбалось. В свободное время занялся изучением и адаптацией оставшихся учебных рун под свою энергию. Зубрил узоры, которые требовались для целительской печати, известный Эббот. Необходимо в полной мере овладеть лекарскими плетениями. И себя подлечить, и имущество подлатать. Сколько бы средств можно было сэкономить, если бы мои эльфы не помирали в бою? Глава 23. «Кушай, красавица, и пускай рога твои ветвятся, а шерсть лоснится», — приговаривала Лейна, поглаживая шкуру гурда. «Скоро мы сойдем на твердую землю, и твои мучения закончатся. Хотя тебе ведь придется тогда таскать хозяйский фургон, а он тяжелый. Ничего, я буду накладывать на тебя целительскую печать. Вроде бы она помогает восстанавливать силы». Эббот за время путешествия привязалась к мякотке, да и Гурдиха охотно приняла девочку. Я даже слегка приревновал свою любимую конелосяшку. Мякотка ведь раньше особо никого к себе не подпускала, особенно эльфов. Но для Лейны сделала исключение. Гурдихе тоже не слишком понравилось пересекать водные просторы. Хоть в отличие от Лии ее не преследовала морская болезнь. Ну, а Лейна же искала друзей, вот только эльфы с ней водиться не желали. Так что оставался либо я, либо домашняя скотина. Меня Эббот уже не боялась до дрожи в коленках, но опасалась и испытывала пиетет к мастеру. С мякоткой же ей общаться было намного проще. В итоге многие обязанности по уходу за гурдами Лейна добровольно взяла на себя. По крайней мере, если ей не требовалось тратить время на плетение целебных заклинаний. Девочка всегда общалась с животинкой, если той становилось неспокойно. Признаться, я разделял опасения мякотки. Мы плыли на утлой лоханке, которая того и гляди развалится. Я еще лазурную звезду считал примитивной лодкой, но по сравнению с нынешним плавсредством звезда была настоящим круизным лайнером. Половину времени, что мы плыли, моросил мелкий дождь, порой переходя в ливень, а иногда поливало будто из ведра. Необычное все-таки баронство Гримдашир. Тем более удивительно, что столь дождливое место соседствовало с засушливым королевством Абрасакс. В черных водах местной реки порой мелькали зубастые твари. Один раз я видел монстра с пастью крокодила и острым треугольным плавником, как у акулы. В другой момент древесину лодки принялись грызть мелкие поганые рыбешки, схожие по повадкам с пираньями. Бревна изгрызли прилично. Наш сопровождающий не стал пугаться, а наоборот обрадовался. Он сразу сунул весло в воду и спустя миг выловил ворох мелких рыбешек, которые сами намертво прицепились к деревяшке. Эльф сноровисто отрубал бошки местным пираньям и бросал в котел. Уха в тот раз вышла наваристой. Правда, посудину нашу изрядно погрызли, но это владельцу следовало о ней волноваться, а не мне или слуге. Тому на лодку тоже было наплевать. «Скоро нам придется сходить на берег», — заметил я, вглядевшись в водный поток. «Так что набегаешься в волю, мякотка». Приток основной реки, по которому мы шли, становился все мельче, и уже по мере нашего приближения к холмам. Да и течение усиливалось. Все сложнее было идти против течения. Даже и бал с другими водными эльфами не особо выручали. Если попутного ветра не было, нас начинало сносить обратно. «Прибыли!» — заявил наш сопровождающий. За поворотом реки показался небольшой водопадик всего в полметра высотой, но мы бы при всем желании не смогли бы затащить лодку выше по течению. «Пора причаливать!» Путешествие по реке оказалось не настолько запоминающимся и насыщенным на события, как морской круиз. Крупных водных монстров мы не встретили, а мелких отгоняли одаренные эльфы. Разбойники из засад не набегали, культисты не трогали, пограничники поборы не устраивали. Вот бы все время по речным артериям кататься. Жаль, что география Тардиса не позволяла выстраивать подобные маршруты по разным землям. Внезапно небо над головой прояснилось, выглянуло солнышко. «О, дождь прекратился», — заметил я и погладил свою еще слегка влажную лысину. «А дальше дождей и не будет», — заметил раб-сопровождающий слегка жутким тоном. «В Абрасаксе действительно нет воды, няу», — поинтересовалась Рен. «Полная сушь. Сплошная пустошь, куда ни кинь взгляд. Солнце палит нещадно, песок скрипит на зубах, ноги стираются в кровь о камни. Постоянно мучает жажда, горло пересыхает, кожа трескается и кровоточит. Половина из тех, кто решил вести караваны через Абрасакс, не вернулись. Демоны пустоши забирают свою кровавую дань». «Жуть! Лучше бы мы оставались в море», — поежилась Кончита. Неудивительно, что выросшие в окружении воды эльфы испытывали суеверный ужас от рассказов нашего сопровождающего про некую безводную пустошь. «Как-то я сомневался, что в Абрасаксе совсем нет воды. Там ведь живут люди, и не каждый может позволить себе одаренного водного эльфа. Где-то должны добывать воду». Мы причалили в удобной бухточке и не без труда перекатили фургоны на берег. Тракт на север проходил поблизости, так что мы быстро вошли в прежний ритм. Я уже и соскучиться успел по лесным просторам. Мерзкий дождь закончился, так что двигались мы с относительным комфортом. Дорога же оказалась практически сухой. Судя по всему, дождь кончился не потому, что облака отнесло ветром или иссяк запал, а потому, что дальше облака не залетали. Словно какой-то могучий титан провел невидимую черту, за которую живительная влага просочиться не могла. Растительность моментально стала более куцей, листва блеклой, деревья низкими. Здесь дожди, вероятно, еще шли, хоть и редко. А вот за перевалом нас должна ждать натуральная пустошь. Хорошо, хоть за питьевую воду нам не требовалось переживать. Водные эльфы легко могли напоить нас с гурдами, да еще и на помывку останется с запасом. Можно было не экономить. Эльфийки после моих откровений вели себя достаточно смирно. Я еще сомневался, правильно ли сделал, что открылся им, но в итоге плюнул. Сделанного не воротишь. Вернее, Неуру смирной назвать сложно. Вечно влипала в неприятности, носилась туда-сюда и несколько раз в воду свалилась. Достали ее вместе с парой рыбёх, которые вцепились в ее оранжевую задницу. Но слово свое держала и о разговоре нашем помалкивала. Что на уме у Лиетарис понять было сложно. После посещения Гримдашира брюнетка заметила. «Мы могли бы доложить Инквизиции о том, что Лейна является одаренной, и тогда бы сбор вырос кратно», — заявила ушастая надменно. «Мы разве не договорились?» — хмуро отметил я. «Уговор касался лишь темы умерщвления мастера», — невозмутимо ответила Лиетарис. «Все остальное вне его рамок. Цените, мастер, нашу поддержку». «Ага, обязательно. Иногда мне кажется, что проще дать тебе приказ замолчать навсегда». «Можете попытаться», — пожала плечами брюнетка. «Но не думаю, что стандартный ошейник справится со мной. Одаренные высокие эльфы известны своей несгибаемой силой воли. В общем, непрекращающаяся война с личными слугами скорее перешла из горячей фазы в холодную. Впрочем, прогресс уже был значительным. Я мог не переживать за то, что они не придут мне на помощь в бою или как-то иначе подставят. Насчет Ниуру сказать сложно, но в слове Лии я не сомневался. Если высокая эльфийка дала обещание, значит, сдержит его. В принципе, какой смысл мне переживать насчет своего оберегаемого секрета? Всем, по большому счету, плевать на мое происхождение. Ургнаш сдал меня как посланника, а Орден выявил божественную метку в Фентларде. Только наличие дара спасло меня. Вроде бы боги не могут сделать из аватара мага, но не думаю, что магистра Грунхальда это остановит. Мужик напоминал отбитого фанатика, который скорее сам сдохнет, чем позволит поганым адептам топтать святые земли Тардиса. Какое-то время мы двигались вдоль неглубокого притока реки. Поток становился все более горным, появлялись пороги, пока не превратился в мелкий, едва просвечивающий ручей. Горы лежали прямо перед нами. Ну как горы? Уже не холмы, но до полноценных высоких хребтов им далеко. Думаю, сможем преодолеть перевал без проблем. Сложности могли возникнуть с фургонами, поскольку на некоторых участках уклон становился слишком крутым, но внезапно заблистала мякотка. Кормление осколками не прошло даром, Гурдиха стала сильнее и выносливее. Мякотка тянула фургон в гору, словно он был сделан из соломы. У второй нашей клячи порой возникали сложности. Приходилось либо приказывать эльфам помогать мускульной силой, коей у плавника ухих было маловато, либо запрягать мякотку. На особо крутых склонах Гурдиха таскала по очереди оба наших фургона. Помимо прочего, и внешность ее слегка поменялась. На коричневой шкуре появились темные полосы, а рога как будто бы вытянулись. «Хорошо зверью и эльфам. Знай себе, жри осколки и получишь прокачку. Не то что нам, магам, корпеть над плетениями и тренироваться в поте лица». «Достойное вложение», — подцокал я языком. «Интересно, откроются ли у мякотки особые способности на оранжевом ранге?» «Сомнительно», — покачала головой Лиетарис. «А я слышала, что гурдов высоких рангов используют для поиска беглецов по запаху», — заметила Лейна. «Нюх у них становится острым, будто у ищеек». «Да она и сейчас может даже очистки в траве обнаружить», — хмыкнул я. «Гурды оранжевого ранга намного лучше плавают», — заметил Ибал. «Да-да». «А еще по отвесным стенам могут скакать», — добавила Ниуру. «Вот где настоящая магия во славу огня». Выходит, мякотка трансформируется в горного козла-бегемота-гончую. Хоть слуги явно преувеличивают, все равно звучит заманчиво. Вот только оранжевые осколки стоили не один десяток монет. Мрадиш хоть и любил лошадку, но жадность не позволяла ему сорить деньгами. Мне тоже следовало сосредоточиться на снятии проклятия. А там, быть может, и гурда подтянем до боевитой особи. У подножья горы мы набрели на небольшой городок Хаблин, последний населенный пункт Гримдашира на нашем пути. Дальше за хребтом пролегали территории Абрасакса. Время стояло позднее, а в лесах могли водиться монстры, да и гиблую ночь никто не отменял. Так что при любой удобной возможности следовало ночевать в защищенном поселении. Постоялый двор в деревне имелся единственный и не шибко высокого качества, зато и брали за постой с каравана не так уж много. Инквизиции, ордена или лиги в Хаблине нам не встретилось, что являлось хорошим знаком. Даже Лейну прятать не пришлось. После сытного ужина все той же рыбой я завалился в местный трактир. Всегда следовало держать нос по ветру. Интернета и радио тут нет, поэтому оставалось довольствоваться лишь слухами. Для бродячего торговца любая информация может быть критичной. «Грибной эль есть?» — уточнил я у бармена. «Разве у нас тут растут грибы?» — хмуро ответил мне недружелюбный хозяин заведения. «Тогда налей из того, что растет». Мне поставили фруктового сидра. Гримдашир славился своими фруктами. Конкретно в Хаблине из-за дефицита дождей плодоносящие деревья росли худо, но пойло возили из соседних сел. По вкусу вполне недурно, но почему-то я скучал по грибному элю. Эта терпкая горечь запомнилась мне навсегда. «О чем вздыхаешь, караванщик?» — заметил мой сосед. «Да вот, размышляю. Столько разных эльфов существует. Вдруг где-то обитают грибные эльфы. Купить такого, и всегда можно получать свежий грибной эль. Грибной эльф? Эка невидаль. Тебя, друг, грибы до добра точно не доведут. Из Гримдашира? Что нового там?» «Инквизиция со сборами пристает. В море же на нас напал корабль черной длани в полудни хода от Гримдашира». «Длань? Да ну! Как же ты еще жив тогда, купец? Хараном радишь, а каким-то жалким культистом не одолеть. Что нового слышно в мире? А то мы надолго выпали из общества». «Да все по-старому. В Малифеске бунт подавили, говорят. Барон сотню голов срезал зачинщиком. По слухам, заведовала всем его сиятельная сестрица. Верно, говорят, все беды от баб». «Наверное, и к лучшему, что мы не стали заезжать в Малифеск», — протянул я. «Слыхал про отряд смерти?» «Нет? Лютые демоны, говорят», — продолжил мне уже изрядно наклюкавшийся собеседник. «Прославились в степях, нападали баргатцам в приграничье и даже получили вольную лично от барона. Лучше тебе не попадаться на пути отряда смерти. За 1000 шагов пристрелят». «Жуть. Вот бы мне таких стрелков в команду». «Ладно, время позднее», — зевнул я. «А завтра нам предстоит дальняя дорога». «В Абрасакс путь держишь. Остерегайся демонов пустошей», — посоветовал мужик. «Говорят, с торговцев они шкуру живьем снимают. Бьют струями песка так, что кожа вся покрывается мелкими ранами, а затем разом дергают и стягивают, будто рубаху». «И изверги какие! Нехай нападают! Новые слуги Харану Мрадюшу всегда пригодятся!» Конец второго тома. Читал Александр Степной.